Анастасия Иванова. Не в Гарварде. За завтраком Элейн сказала: «Что ж, осталось 2 дня». Питер не отозвался. И это он тоже терпеть не мог в жене. Вечное стремление констатировать очевидное, раскладывать все по полочкам, точно на судебном заседании. Вместо ответа он отставил кружку и потянулся за планшетом. «Мы можем хоть раз поесть без этого. Нормальные люди, знаешь ли, сидя за одним столом, обычно разговаривают». «Отлично!» Питер преувеличенно аккуратно положил планшет на стол. «О чем бы ты хотела поговорить?» Элейн скрестила руки на груди. В ее почти 40 грудь еще оставалась красивой, высокой. В тяжелые дни Питеру случалось думать, что если бы не эта грудь, не роскошные волосы с платиновым отливом, не четко очерченные строгие губы, быть бы ему гораздо более счастливым человеком. «Неужели только мне кажется, что нам есть что обсудить? Послезавтра мы возвращаемся на Землю, которую не видели 50 лет. По-твоему, у нас мало тем для разговора?» Питер вздохнул и снова потянулся за чашкой. «Эм-Джей, плесни-ка мне еще кофе». «Да, сэр». «Дорогая, мы говорили об этом 10 раз. 100 раз. И 50 лет — это столько, сколько Земля не видела нас, а мы провели без нее всего 10. О, спасибо, мистер Правота!» Питер обвел глазами маленький салон. «Не верится, просто не верится. 10 лет они здесь. Женаты 15, и 2/3 этого срока провели вдвоем. Ну, еще с МДжеем. Да, есть о чем призадуматься». «Но и 10 лет тоже немало, не так ли?» Годы изоляции наедине способствовали развитию у Элейн телепатических навыков. «Ты не думаешь, что нам пора начать планировать наше общее будущее?» Она слегка надавила на слово «общее», и Питер испытал иррациональное желание обернуться и проверить, где там МДжей. «И это мы тоже уже обсуждали», — терпеливо проговорил он. «Мне казалось, мы договорились сперва привыкнуть снова быть на Земле, а потом уже думать, что делать дальше. Мы ведь совсем не знаем, каково там нынче. Наверняка многое изменилось. Какое-то время придется обживаться». «Тебе, конечно, виднее», — прохладно отозвалась жена. «Но лично мне кажется, что наше возвращение — отличный повод наладить жизнь по-новому. Если уж все равно привыкать, то имеет смысл привыкать к лучшему с самого начала». «Может быть, сменим тему?» Элейн пожала плечами и встала. «МДжей, не забудь про посуду». «Да, мэм». Днем Питер любил посидеть в рубке. Правда, делать там было совершенно нечего, всем управляла автоматика. Даже когда они выйдут на околоземную орбиту, от него потребуется лишь пара формальных подтверждений. К тому же вся эта чернота, в которой подвешены тысячи совершенно одинаковых звезд, весь этот космос, нагоняла звериную тоску. Космос был скучен, пуст и холоден. Иногда в голову Питеру даже закрадывалось неприятное подозрение, что эти пустота и холод как-то проникают сквозь стенки корабля внутрь, и тела людей напитываются ими вот уже 10 лет подряд. А вот если зашторить иллюминаторы, в рубке становилось уютно. Она создавала ощущение уверенности, укрепляла чувство собственного достоинства. Рубка была сродни его кабинету в доме, который был у них с Элейн во Флориде. Бастион мужской независимости, куда нет хода женщинам и детям. Но не сегодня. У Питера аж сердце зашлось, он едва не выругался. «Ты что это здесь забыл?» Он сказал это резче, чем собирался, хотя они с Элейн когда-то договаривались, что будут общаться с МДжеем хотя бы с минимальной бытовой вежливостью, как с существом, наделенным самосознанием. МДжей не ответил. Он неподвижно застыл, вжавшись в стену за дверью. Не сразу и заметишь. Наверное, старался не помешать. В общем-то, обычно он им и не мешал. Он вообще функционировал очень тихо и неплохо справлялся по хозяйству. Но сейчас Питеру было не до нежностей. «Проваливай, братец, ладно? Я занят». Машинально проследив за ним взглядом, Питер подумал, что в случае развода МДжея заберет Элейн. И не потому, что как-то к нему привязана, в нем и нужды-то особой нет. Но, конечно, уж она-то вцепится изо всех сил. В МДжея, в Порше, ведь Питер его обожает, в стереосистему. Просто чтобы насолить мужу. Элейн не из сентиментальных дамочек. Если до этого дойдет, можно не надеяться, что они разойдутся по-вежливому. Иногда Питеру страстно, до боли зубовной хотелось, чтобы дошло как можно скорее. Но иногда положение дел казалось не таким уж, право слово, паршивым. Конечно, они устали друг от друга. Конечно, стали нервознее. Конечно, его жена — надутая, высокомерная стерва, дрянь с юридическим дипломом, самоуверенная и вздорная. Но новая жизнь на земле, новые занятия, новый круг общения вполне могут естественным образом разрядить напряжение. К тому же он по-прежнему богат, а Элейн и не бедна, и все еще довольно красива. Они не самая неудачная пара. Повеселев, Питер выбрал в медиатеке запись 6-го сезона «Декстера», сполз вниз на кресле и закинул ноги на приборную панель. В салоне Элейн кричала: «Господи, да что с тобой такое? По-твоему, мы вещи из воздуха делаем?» «Мне очень жаль». «Ему, видите ли, жаль!» Она выдернула из неловких рук МДжея вторую кружку, повернулась к мойке и бросила через плечо: «Двигай уже отсюда! Займись чем-нибудь полезным!» Собирая с пола осколки и домывая остатки посуды, Элейн немного остыла. Бьющихся предметов на корабле почти не было. Просто досада, что МДжей уронил именно эту кружку. Эту пару они захватили с собой из дома на память. Красная цена им была $5 за обе. Что-то около того она заплатила в Family Mart. Но кружки прожили у них удивительно долго и еще помнили те времена, когда с самого утра их отпихивали прочь, чтобы освободить для Элейн и Питера место на кухонном столе. А потом допивали из них остатки вчерашнего вина вместо завтрака. Боже, они были так влюблены! Ну, конечно, им и нужно было быть молодыми безумцами и безумно влюбленными, чтобы так безоглядно верить, что неизбежное угасание можно остановить. Физиологически положим, но в области чувств. Относительно физиологии, к моменту их старта с Земли сомнений уже не оставалось. Вечная жизнь золотистой зарей занималась над миром людей. Требовалось подождать лишь какой-то десяток-другой лет. И Питер отвалил кругленькую сумму за этот полет, чтобы автокатастрофа или сердечный приступ не помешали им влиться в новую эру победы человечества над смертью. Чтобы вообще ничто не помешало. Даже рискованную возможность выбраться из корабля самостоятельно конструкция не предусматривала. А Элейн, случалось, хотелось этого до чесотки, и в последние годы все чаще. Но зачем и куда выбираться? За 10 лет они ни разу не корректировали курс. У них ведь не было цели куда-то прилететь. «Как круиз на пароме, который нигде не причаливает», — думала Элейн. Только без магазинов и вечеринки на Рождество. И с таким же скучным видом из окон. Зато, правда, с отличным кибердоктором. И вот они возвращаются. Ладно, нечего цепляться за прошлое. Так даже лучше. Она с удовольствием разобьет и вторую кружку, как только сойдет с этого проклятого корабля. Размахнется и со всей силы швырнет о твердую землю. Дотерпеть осталось совсем чуть-чуть. Слава богу. Осознание того, что все это так или иначе подходит к концу, позволило им с Питером почти дружелюбно встретиться в салоне вечером. Элейн не пожалела чили, и ужин получился возбуждающе праздничным. Они даже открыли последнюю бутылку калифорнийского шардоне, припасенную на такой случай. «Ну и каковы твои ставки?» Вину настраивала на миролюбивый лад. Нечасто им в последние годы случалось выпивать. «Кто у нас сейчас президент?» «Какой-нибудь Буш-12-й», — предположил Питер. «Не мелочись. Я ставлю на 20-го». Вести с земли доходили урывками и с большим запозданием. Впрочем, без них можно было прекрасно обойтись. Для развлечения на корабле имелась медиатека с гигантским архивом книг и сериалов. И когда умерли все оставшиеся на земле знакомые, поддерживать связь стало не с кем. Какое-то время Питер и Элейн еще общались с Уэстонами, которые тоже летели. Но Уэстоны всегда были большими перестраховщиками и покинули планету не на 50 лет, а на все 100. И уже давненько перестали выходить в эфир. «А как тебе кажется, — начала Элейн, задумчиво покачивая вино в бокале, — Билл и Мэри, они уже...» «Уже разморозились?» Они оба едва не хихикнули, до того нелепо это звучало. «Не думаю. Этим двоим всегда чертовски не везло. Их запросто могли по ошибке скормить голодающим стран третьего мира вместо гуманитарной свинины». Билл с Мэри выбрали другой путь к бессмертию — через криокамеру. Питер всегда считал это идиотизмом. Но сейчас было даже не так приятно отметить это, как то, что жена улыбается его шутке. Тем временем МДЖ исчез из салона. Они заметили это, когда пришла пора подавать десерт. «Какого черта он так делает, хотел бы я знать», — проворчал Питер, помогая жене разложить мороженое. «То подкрадывается так, что аж мурашки по коже, а в другой раз просто пропадает». «С ним бы тоже надо что-то придумать», — заметила Элейн. «Мы ведь к нему привыкли. С другой стороны, трудно представить, какому бы делу его можно было пристроить на земле». «Наймем репетитора для домашних занятий, подтянем по гуманитарным предметам и устроим в Гарвард. Заполучим в семью первоклассного юриста. Кто-то мне говорил, что из Гарварда выходят настоящие зверюги». Сколько же недель он не слышал смеха Элейн. «И сэкономим кучу денег, если все-таки захотим развестись», — еще не отсмеявшись, подхватила она. Щеки Элейн раскраснелись, платиновая прядь кокетливо упала на глаза, и Элейн не стала ее поправлять. «Только придется еще лет 10 подождать». «Что ж, слетаем куда-нибудь снова?» Они шли в каюту, и как 15 лет назад в бесконечной черноте над ними мерцали звезды, давая свои манящие обещания. «А знаешь, почему Билл и Мэри дураки?» «Почему?» Она не стала включать свет. «Потому что у них нет возможности скрасить ожидания, занимаясь чем-нибудь приятным». «Чем, например?» «И это у них в последний раз случалось уж наверняка не меньше года назад. Но Элейн как будто была не против. Воистину вечер чудес. С другой стороны, почему бы и нет?» Питер уже добрался до последней заветной застежки, как вдруг ему послышался какой-то посторонний звук в каюте. Он отпрянул от жены и быстро нашарил на стене сенсорную панель. Резко вспыхнул свет. Элейн прищурилась. В первые мгновения они ничего не видели, но затем Питер заметил его. МДЖ тихонько стоял за выступом стенной ниши. Питер рассвирепел. «Какого дьявола ты тут делаешь?» Накопленное раздражение вернулось в один миг и затопило его с головой. Легкомысленного настроя как не бывало. Сейчас он бы с наслаждением пнул МДЖ, если бы не опасался за собственную ногу. Тот был совсем белый и казался жутко твердым, как цельный мрамор. Хотя Питер и знал, что это не так. «А ну катись живо! И чтоб до утра я тебя не видел!» МДЖ исчез почти без звука. Обернувшись к Элейн, Питер поймал ее взгляд и мысленно взревел. Этот взгляд был знаком ему слишком хорошо. Разочарование, презрение, равнодушие. «И, по-твоему, это нормальное поведение?» — холодно проронила жена. «Нет, ненормальная». Питер попытался сделать хорошую мину, зная, что игра уже никуда не годится. «Он меня достал, вечно прячется по углам, словно...» «Дело не в нем. И ты это прекрасно знаешь», — оборвала его Элейн, резким жестом застегивая молнию на груди. «Он, в конце концов, ничего не понимает, а вот ты взрослый и, как принято считать, разумный мужчина». «Эй, вот только МДжея не пытайся использовать, чтобы объяснить мне, какой я незрелый. Уж это совсем смешно слышать, тем более от тебя». «От меня? И чем же, позволю знать, я...» Полчаса спустя Питер лежал на диване в салоне и думал о том, сколько бы уже раз за минувшие 10 лет он вышвырнул жену к чертовой матери в космос. Ах, если бы только люки открывались изнутри! И как жаль, что ее тело определенно не пролезло бы в кухонный измельчитель. Питер допил все вино, и уже в полудреме у него мелькнула нелепая мысль, что МДжей, если видит сны, то наверняка про то, как их корабль встречается с кораблем высокоразвитых инопланетных роботов, и те забирают его с собой навсегда. На следующий день они подошли достаточно близко к Земле, чтобы появилась связь. Это было очень волнующе. Питер засел в рубке с самого утра, даже не позавтракав, и жадно ловил все каналы по очереди. Информации было пугающе много. Он понимал едва ли 1/5, но все равно чуть не расплакался, услышав чужие голоса, говорившие на родном языке. «Наконец-то!» В рубке показалась Элейн и встала у него за плечом. Он улыбнулся. Вчерашняя ссора казалась глупой и несущественной. Все же, когда в рубку зачем-то попробовал пролезть и МДжей, Питер ощутил неловкость. И жена с небывалой для нее чуткостью догадалась об этом и приказала тому выметаться. Голоса и картинки захватили их полностью, и Питер опомнился только когда в эфире появился кто-то строгий и попросил их назваться. Корабль был уже почти на орбите. Как было указано в инструкции, Питер продиктовал строгому голосу номер клиентского договора и попросил связать его с кем-то из страховой компании. Через непродолжительное время на экране появился забавный человечек с прической, которую Питер счел просто невозможной. Полвека назад он бы ни за что не доверился такому типу. Но теперь, вероятно, это было в порядке вещей. «Мистер и миссис Райт, сердечно поздравляем вас с возвращением на Землю!» — возвестил человечек, улыбаясь так, словно у него было целых 64 зуба. «С вами говорит мистер Крамп, и я безумно счастлив, что именно мне выпала честь порадовать вас хорошими новостями!» Жена сообразила первой. От избытка впечатлений Питер едва не позабыл, зачем они летали в космос. «Бессмертие? Результаты подтверждены?» «Мы называем это несколько иначе», — пояснил мистер Крамп. «Но суть одна. За время вашего отсутствия здесь у нас произошли большие перемены. О да, никому больше не нужно умирать по естественным причинам. Человечество ликует, и ваше предусмотрительно организованное путешествие, смею надеяться, привело вас к желанной цели. Ложитесь на орбиту и ждите. Вскоре к вам пристыкуются наши сотрудники и быстренько проведут необходимую процедуру». «Что, прямо вот так?» Элейн быстро глянула на мужа. Тот недоуменно пожал плечами. «Наверное, для того, чтобы у нас был иммунитет к новым земным бактериям». «Послушайте, Крамп, вы совершенно правы. Именно так и обстоит дело», — жизнерадостно перебил мистер Крамп. «Процедура заключается во вдыхании через нос специальных нано...» Это слово было похоже из новых, они с Элейн его не разобрали. «Таким образом, мы можем провести процедуру прямо на вашем корабле, представляющем собой, по сути, тот же закрытый бокс, в котором вы немного подышите этими нано... и вуаля!» «Через пару деньков, максимум неделю, вы, выражаясь вашим языком, бессмертны!» «Ну, замечательно. Тогда приступайте!» Питер обернулся, чтобы похлопать жену по руке или еще как-то выразить привязанность. Конечно, между ними всякое было, но в конце концов они справились, прошли через это вдвоем и теперь могли гордиться. Но тут он опять увидел настырного прилипалу МДжея, который пробрался-таки в рубку и теперь хранился в углу подальше от них. «Это еще что такое?» — загремел Питер. «Тебе кто разрешил войти?» «Прошу прощения?» Мистер Крамп, казалось, вглядывается в картинку на своем мониторе. «По-моему, в вашем клиентском договоре указаны только два имени». «Так и есть», — подтвердила Элейн. «А мне кажется, я вижу...» «Простите, у вас на борту есть другие пассажиры?» «В нашем договоре четко прописано...» Питер поморщился и покосился на жену. Каприз был ее, а после — ее же непробиваемое упрямство. Все лишь бы пойти наперекор ему, Питеру. Вот пускай теперь объясняет. Элейн сдержанно улыбнулась мистеру Крампу. «Не беспокойтесь, вы несете ответственность лишь за добросовестное выполнение обязательств по договору. Не более того». «О, миссис Райт, вы юрист! Я вижу, тут указано... Гарвард», — пробормотал Крамп, шаря глазами по экрану. «Но все же я не вполне понимаю. Действие нашего с вами соглашения на МДжея не распространяется», — отчеканила Элейн. «На момент составления договора его еще не существовало, как и на момент нашего старта с Земли. Он появился на борту позднее. Это было в изрядной мере случайностью». Питер бросил на нее быстрый взгляд, а потом перевел глаза обратно на Крампа. Казалось, Крамп только что проглотил живую медузу. «Вы хотите сказать, что... То есть у вас на корабле пассажир, появление которого на свет спонтанно произошло прямо на борту, не будучи... запланировано?» «Ребенок, мистер Крамп, это ребенок», — решительно положила конец его мычанию Элейн. «Он родился. С ними случается, знаете ли. Никто ничего особенно не планировал». Крамп не то икнул, не то всхрюкнул. Несколько мгновений он молча таращил на них глаза, затем торопливо выдавил: «Очень хорошо, замечательно, что мы все выяснили. Пожалуйста, ожидайте стыковки с бригадой техников». И отключился. «Как ты думаешь, отчего этот тип, Крамп, так напрягся?» Питер торопливо проглотил остатки кофе. Они болтались на орбите уже не первый час, а парни из страховой лишь только что удосужились сообщить, что подлетают. «Понятия не имею», — отозвалась Элейн. «Но на вид он просто бесхребетный перестраховщик. В суде я таких по стенке размазывала». «Ух!» Весьма ощутимый толчок передался всем поверхностям в рубке, и кружка Питера слегка брякнула. «Что они там делают?» Вместо того, чтобы со всех ног мчаться навстречу первым за 10 лет гостям, Питер с недоумением смотрел на приборную панель. «Они что, подсоединились к кухонному блоку? Но зачем?» «Пополняют запасы продовольствия», — предположила Элейн. «Мы на Землю, новые клиенты на борт. Очень экономично». Наконец лампочки на панели показали, что шлюзовая камера открывается. «Ну», — произнес Питер. Элейн медленно поднялась и тщательно разгладила подол юбки. Муж пропустил ее вперед, и они торжественно прошествовали к шлюзу. Их ждали 4 в защитных костюмах. Тот, что стоял впереди, предупреждающе вытянул вперед руку, и Райты поняли, они пока в карантине, и послушно остановились. Питер дважды попробовал завести речь, но оба раза от чего-то пересохшее горло отказывало. «Через минуту мы начнем», — проговорил главный из четверки, и Питер даже немного обиделся. «А где же добро пожаловать или хотя бы с возвращением?» «Но сперва мы обязаны удалить из бокса незастрахованное лицо. Где оно?» Элейн прежде мужа додумалась, о каком лице идет речь, и развернулась было, Но искать им Джея не пришлось. Он, оказывается, опять маячил у них за спинами. Тихий, как космос. «Ну уже не стой столбом, ты всех задерживаешь!» Она ухватила его за плечо и подтолкнула вперед. «М.Джей», — соображал он раздражающе медленно, помялся еще немного, а затем, не оглянувшись, покорно двинулся к людям из страховой. Они расступились, и один из них увел его. Послушав, как закрывается дверь шлюза, главный махнул рукой своим парням, и они, наконец-то, зашевелились. На свет появился какой-то ящик, один из техников что-то на нем нажимал, потом ящик негромко щелкнул. Другой техник поводил по сторонам каким-то прибором, кивнул первому, тот подхватил ящик, и оба потянулись к выходу. «Эй, это что, все?» Питер был несколько сбит с толку. «Нет, подпишите акт выполненных работ». Главный протянул ему бумагу и ручку. Ошеломленный Питер, поколебавшись, поставил свою подпись. «Период полной активации — 2 недели. Если в течение 14 дней не наступает естественная смерть по независящим от компании причинам, вероятность ее наступления впоследствии составит от 1 до 10 долей процента. В случае смерти от естественных причин по истечении 14 дней обратитесь в страховую компанию. Насильственная смерть не считается гарантийным случаем и не будет рассматриваться в качестве причины для возврата денежных средств. Всего доброго». Дверь шлюза захлопнулась вторично. Через несколько секунд произошла отстыковка, их опять не сильно тряхнуло. Питер повернул голову и посмотрел на Элейн. Жена хотела было что-то сказать, но вдруг они ощутили ускорение. Их корабль явно сходил с орбиты. «Мы что, уже летим домой?» Элейн ухватилась за стену, возвращая равновесие. «Они ведут наш корабль с Земли?» Питер, нахмурившись, заспешил в рубку. Он упал в свое кресло и оглядел приборную панель, но все никак не мог взять в толк, о чем говорит ему это множество значений на дисплеях. «Питер, мы же не приближаемся к планете!» Элейн перегнулась через него и ткнула пальцем в цифры. «Смотри, расстояние увеличивается!» Жена была права. «Что за черт?» Питер принялся яростно колотить пальцами по сенсорам. К тому моменту, как ему удалось достучаться до страховой, они удалились от Земли на несколько сотен километров. На экране возник мистер Крамп. За прошедшие часы его бодрого энтузиазма заметно поубавилось. «Крамп, что это еще за ерунда?» — рявкнул Питер. «У нас побывали ваши парни, пару минут пощелкали тумблерами и смылись. Да еще заставили нас подписать какой-то акт, а мы и знать не знаем, сделали они что-то вообще или...» «Не стоит беспокоиться, мистер Райт», — усталым голосом перебил его Крамп. «Уверяю вас, наша компания всегда выполняет свои обязательства перед клиентами. Так что теперь вы и миссис Райт со всеми основаниями можете считать себя бессмертными, выражаясь вашим языком». «Если так прекрасно, но тогда какого дьявола мы куда-то летим?» «Понимаете ли...» — мистер Крамп замялся. «Как я уже говорил, за время вашего отсутствия у нас тут произошли определенные перемены. Дело в том, что вы с миссис Райт, будучи в отсутствии, но тем не менее находясь под нашей юрисдикцией, нарушили ряд законов. Мы понимаем, это произошло, разумеется, по незнанию, однако незнание, как вам известно, не освобождает...» «Каких еще законов?» «В частности, закона, гарантирующего любому человеческому существу право непоявления на свет в отсутствии однозначно выраженного и задокументированного согласия с его стороны». «Что?» — громко выкрикнула Элейн. «Какое еще согласие с его стороны?» «Я же сказал, у нас многое поменялось», — успокоительно объяснил мистер Крамп. «Но, конечно, в вашей ситуации, боюсь, о таком согласии речи еще быть не могло». «Я же объяснила вам, это была все равно, что случайность! Для начала я вовсе и не собиралась оставлять миссис Райт!» — приглушенно взвизгнул Крамп. Он нервно оглянулся, придвинулся поближе к переговорному устройству и торопливо забормотал сдавленным голосом. «Очень прошу вас, воздержитесь от употребления подобных слов. Хотя бы пока вас еще могут слышать с Земли. Я и так сделал для вас, как для хороших клиентов, даже больше возможного. Создание человеческого существа без веских оснований в условиях общедоступного, вашими словами говоря, бессмертия, совершенно недопустимо и само по себе грозит огромными проблемами. Господи, боже мой, да речь всего лишь о каком-то ребе... А создание человеческого существа самовольно и без всяких на то прав, без обучения и подготовки, говоря вашими же словами «случайно», влечет за собой немедленное умерщвление обоих соучастников. Элейн замолкла с открытым ртом, и окаменевший Питер услышал, как в динамик лезут помехи. Расстояние между ними и землей стремительно возрастало. «Что? Да-да, и вам, можно сказать, очень повезло, что наша компания, учитывая недоказанность злого умысла с вашей стороны, сочла возможным выслать вас с земли, отправив, скажем так, в безвременное путешествие». Изображение Крампа на экране тоже начало подергиваться. «У нас, знаете ли, есть связи в Белом доме. Излишней шумихи вокруг этого вопиющего случая не хочется никому». «Безвременное? Ну, мы загрузили вам запас продуктов как минимум еще на 10 лет. Не переживайте, договор аренды корабля автоматически пролонгируется, и нужная сумма будет снята с вашего счета». 10 лет!» — возопил Питер. «Еще 10!» Изображение на экране начало моргать. Из-за помех они уже почти не слышали Крампа. «Вы, конечно, можете попробовать вернуться и раньше, хотя не советую, казнь через аннигиляцию. Впрочем, не отчаивайтесь, за 50 лет законы могут ведь и поменяться». Питер почувствовал под костюмом ледяную испарину. На жену он старался не смотреть, поскольку, посмотрев, мог не удержаться и прямо перед Крампом вцепиться этой тупой, заносчивой, твердолобой суке в глотку. Элейн тоже замерла в неподвижности. Как вдруг что-то вспомнила и наклонилась к экрану, пытаясь пробиться сквозь треск. «Ну, АМ-Джей! Его вы куда собираетесь девать?» По удачному стечению обстоятельств картинка на мгновение опять стала четкой, и они увидели странное выражение, промелькнувшее на лице Крампа. «Что ж, рад, что вы спросили. Он подпадает под действие закона об особо жестоком обращении, так что ему полагается компенсация от виновников, которую, по счастью, как раз покрывает сумма на ваших счетах. Плюс квота при поступлении в университет. Кажется, социальная программа Ельского...» Картинка моргнула в последний раз и погасла. Мистер Крамп исчез из их жизни. На ближайшие 10 лет как минимум. Воцарилась тишина, а потом Элейн истерично расхохоталась. «Ель! Ну-ну! Что ж с них и станется? В Гарварде кретинов нет!» Питер смотрел вслед хохочущей жене, выходящей из рубки. И думал о том, что ему предстоит вплотную заняться доработкой конструкции кухонного измельчителя в самое ближайшее время.